Во всякое время, таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени, но форма вневременности — это вот сейчас и вот здесь. Итак, потоп был у Евфрата. Однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопа, случившегося на 1050 лет раньше при Пятом Императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии, подлиннике, сохранилась у самых различных народов. Подобно тому, как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список во все более и более древних подлинников, сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом, люди с наибольшим, по их мнению, основанием считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды. Эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепилась в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от Великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39 180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за 9 тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории Земли, весьма позднюю, никак нельзя считать Великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием. Истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием Лемурия, в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана. Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обеих Египтов, упомянутые уже курчавобородые Кури-Гальзу, а равно и Гор, что блистал во дворце Сивах и носил имя Амун-Доволен, и все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями бога Солнца. То есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, является ли Просфора телом жертвы, или только означает его, наступили только 3000 лет спустя. Но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое Рождество заново родится на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на празднике плачущих женщин, празднике зажженных светильников, празднике в честь Тамуза, под всхлипывание флейт и крики радости переживал, как будто все это случилось при нем, и убийство пропавшего сына, отрока бога Усира Адонаи, и его воскресение, то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает. Занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп. К истории потопа примыкает история Великой башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что, например, башню Вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагилы или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой Великой башней, это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура безусловно, считал ее великой башней –